Глава 15. То, что я не хотела бы знать. Доброго светила, расслабленно приветствует меня Амиран на утро. Едва я разлепляю глаза и сажусь на постели. Он, похоже, давно не спит. Уже одетый, лежит расслабленно на спине, заложив руки за голову. «Доброго», — тихо отвечаю я и пытаюсь разобрать спутанные пряди волос, скрывая за этим занятием ощущаемую неловкость. Мне нужно больше времени привыкнуть к его столь близкому нахождению рядом. «Расскажи подробнее, как вы нашли Онику? Я так понял, вы с няней оказались в Ронхельме только вдвоем. Почему не отправились в Мирнхольд? Наверняка у нее там остались родные», — задал Амиран неожиданные для меня вопросы. «Я набросил вуаль, нас не услышат». В дороге я кратко поведала ему, как оказалась няня в Ронхельме, и о родителях. «Мирель, как и я, была рабыней с рождения, но не знала своих корней. Меня от клейма спас лишь малый возраст. Мирнхольдцы более суровы и вряд ли бы стали помогать беглой рабыне с ребенком, к тому же не являющимся ей родней. Так выбор и пал на наше королевство. Инсгольцы презирают кочевников не меньше перейцев. Ту сторону тоже никто не смотрел. Какая бы нас там ждала жизнь? Мои родители и старая Мирель выбрали самый безопасный для нас путь, печально рассказываю я. Среди мелких княжеств тоже не выбирали. Никогда не знаешь, какое из сильнейших государств подберет под себя. Позже, когда я выросла, няня поведала мне об этом». Одуванчик следующими словами опять умудряется меня удивить. «Моя мать была рабыней Эви. Отец купил ее на главном невольничьем рынке Сурлана. Она была из Асгальдьяра. Пожалел, увидев на помосте испуганную и очень красивую. Свободу он ей даровал сразу же. Мама отказалась возвращаться на родину, поехала за отцом. А потом он взял ее в жены, наплевав, что верховные маги не связывают себя узами брака с бывшими рабынями. Сумеречникам позволительно больше, чем другим. Говорят, мама никого не видела, кроме него. Но случилась беда. Она умерла от родильной горячки, подарив жизнь мне. Отец снова не женился. У него бывали женщины, но все они так и остались временными любовницами. Я сажусь, ошарашенно вперевшись в Амирана. Так вот почему он столь лоялен и добр ко мне. Несмотря на всю самовлюбленность, ему безразлично, что я не из знати и не из магов. С интересом осматриваю мужчину, не обращая внимания на его взгляд в упор. А внешность его от мамы. Амиран не так беловолос, как инсгольцы, но ронхельмцы обычно просто русые или шатены. А одуванчик... «Признай, что я нравлюсь тебе, вороница», в своем стиле произносит Амиран в ответ на мое пристальное внимание. «И не скажешь, что он только поделился сокровенным». Фыркаю и сама укладываюсь обратно на подушке. «Мы с няней нашли жилище при постоялом дворе на юге Ронхельма», возвращаюсь к нашему разговору, намеренно игнорируя последнюю фразочку сумеречника. «Няня смотрела за тремя детьми хозяина. Среднему было столько зим, как и мне. Играли мы вместе, учились рисовать и петь. Чуть позже Мирель помогала нам освоить буквы. Кто бы знал, что пожилая кочевница обучена грамоте. Когда мне было почти 10, старшего сына отдали в крепость Ронхолл оружейникам, второго — в услужение разводчику рабочих лошадей. Младшей дочке исполнилось 7. Хозяйка справлялась с ней сама. Так и вышло, что помощь няни им больше не требовалась. Погружаюсь в прошлое. Если бы не грусть по родителям, те годы жизни при постоялом дворе можно было бы назвать счастливыми. Со временем воспоминания о них блекли, и я научилась жить без них. «Вы ушли от той семьи», — верно замечает Амиран. «Нам пришлось. У няни были скоплены златые, но их было слишком мало, чтобы долго сидеть без работы. Но те сбережения давали время найти новый кров и пропитание. Продолжаю я рассказывать о своей жизни. Не знаю, зачем ему подробности. Он же только спросил меня про Онику. Но, видя искреннее внимание, набираюсь смелости говорить дальше. Не припомню такого, чтобы кому-то была интересна я сама и мои переживания. Мы с няней снялись с нагретого места и отправились искать новый дом на север Роунхельма. Нашли заброшенную хибару в Майранской тайге, там и поселились. Благо была весна, мы успели за теплое лето и удачную сухую осень набрать несчетное количество лечебных трав да ягод. Мирнхольнка оказалась как сундук с сокровищами, умела не только детей растить, но и обладала обширными знаниями травника. Когда нужно собирать растения, как правильно вымачивать и сушить, толочь, мять и что с чем смешивать в разное время луны. Оказывается, она много зим была рабыней у мага-аптекаря. Он был стар и научил ее грамоте и всей самой тяжелой и нудной работе, предшествующей созданию лечебных зелий. В самом начале няня предлагала заготовки и ингредиенты на ярмарках Арнахдаша. Местные аптекари и травники довольно быстро пронюхали, насколько хорошее сырье поставляет чужачка, и вскоре от заказов отбоя не было. В поисках мы забредали с Мирель до границ, где начинался забытый лес. Все живые избегали соваться так далеко в тайгу. Но как раз там и находились самые сочные ягоды и редкие травы, не тронутые никем. На вырученные деньги к зиме утеплили хибару, устроили в ней печь, опасаясь студенных холодов. Купили простую, но теплую одежду, запаслись овсом, рожью и вяленым мясом. Мы думали, что готовы к зиме. Я снова замолкаю. Даже своей девчонке я не рассказывала о той части жизни. Амиран терпеливо ждет, когда я буду готова продолжить, и одобряюще сжимает мою ладонь своей. Однажды мы собирали последние дары осени близко к завесе. Наступили сумерки, но мы хотели закончить сбор и до весны не возвращаться. Было так холодно, что и теплые стяженные жилеты не спасали. Очень устали и промерзли до костей. Помню, пальцы совсем не слушались, а мы все укладывали и укладывали рядами корешки да травы в корзины. Нам предстояло протянуть до весны, и мысли жаловаться не возникало. Перед моими глазами встают картины того вечера. Столько зим миновало, но как же ярко я помню произошедшее. Я случайно заметила что-то непонятное под старой лиственницей подаль. Оставив корзины, со всех ног мы бежали к дереву. На стылой земле, завернутый в одеяло, лежал ребенок. Он почти уснул навсегда. Жизнь едва тлела в маленьком тельце. Еле определялось дыхание, и губы синели на мертвенно-бледном лице. Оказалось, что это девочка — Лун семи от роду. Так у нас появилась Оника. Наконец заканчиваю давнюю историю я. Спасибо, что поделилась, мягко улыбается мужчина. Теперь понятно, почему ты так о ней печешься. Я должна к ней вернуться. Кроме меня у Оники никого нет. Поникнув, добавляю я и вздрагиваю от звона. В комнате что-то разбилось. Твоя новая подопечная проснулась. Хмыкает Амиран и убирает вуаль тишины. Выпутываю ноги из одеяла и выскакиваю, отодвинув ткань балдахина, напрочь позабыв о манерах состоятельных женщин. Рори стоит на коленях на полу и дрожащими руками собирает осколки керамики. «Вы теперь отдадите меня обратно, госпожа!» Срывающимся голосом очень тихо произносит она и поднимает на нас испуганные глаза. «Убери здесь и помоги своей госпоже со сборами!» Амиран направляется к двери. «Закажу нам завтрак!» «Я хотела все подготовить для утреннего омовения и принести травяной отвар для умывания!» Моя прежняя госпожа предпочитала настой ромашки для гладкости кожи, но кувшин выскользнул у меня из рук, оправдывается испуганно молодая ворона. Присев на тахту, дожидаюсь, пока Рори приберет осколки, и приступаю к выяснению, что же умеет юная ворона. Оказалось, проблема не только в том, что умеет она немного, а в ее поразительной неуклюжести. Поэтому недовольный хозяин и продавал девчонку. Разбитый сегодня умывальный кувшин — не редкость. Я честно старалась, но у меня вещи валятся из рук, а еще я часто спотыкаюсь и налетаю на углы. Пугливо признается Рори в своих недостатках. «Вы теперь тоже захотите продать меня, госпожа?» — повторяет она волнующий ее вопрос. Забавно, неуклюжий Вран. Старая ворона явно обошла Рори своим вниманием. Наверное, была занята более важными делами в момент зачатия девчонки. «Я не продам тебя, девочка», — успокаиваю я ее. «Но поработать придется, иначе мой муж будет недоволен таким вложением златых». И Рори бухается на колени передо мной, бормоча. «Милостивая госпожа, благодарю всех пресвятых пророков, что они вывели меня на ваш путь. Благодари моего мужа, господина Амирана Рана, девочка. А теперь вставай, мне нужно привести волосы в порядок», — приказываю я, вживаясь в роль хозяйки. «Хозяйки, кривлюсь, как от приступа изжоги. Настолько все, связанное с рабством, вызывает неприятие. Но тут же спохватываюсь. Недопустимо корчить рожи госпоже, даже если она всего лишь жена малородного торговца, пускай и богатого. И не хватало преклоняться всяким пророкам, пусть даже святым. Я-то знаю, добра от них не жди. О том, что освобожу ее, намереваюсь поведать Рори позже. Для того, чтобы нам верили, знать ей об этом не стоит до некоторой поры. Мало ли, взболтнет. Надо же, я становлюсь более благоразумной, почти как одуванчик. Молиться Рори нам, вранам, полагается матери нашей, старой вороне. Чужие боги не помогут, девочка. Назидательно произношу я и устраиваюсь на тахте так, чтобы юная служанка могла расчесать мои волосы. Рори заканчивает витиеватое плетение кос и помогает мне облачиться в узкое платье, когда возвращается Миран. Он не только заказал еду, но и успел переговорить с Лансом. Наипервейший вопрос, что мучает нашу братью, дадут ли погодники завтра добро на отправку корабля к архипелагу Изгой. В бухте и на выходе в открытый океан, как доложил рыжий лис, по-прежнему маловетренно, и волны нисколько не грозят опасностью. И не скажешь, что на островах царит сильное ненастье. Барк капитана Сориша идет до первого отверженного острова, напоминает мне Амиран. Да, что-то такое он мне озвучивал в повозке, но я восстанавливалась после болезни и не очень хорошо соображала. Первый остров принесло к южному свету во время великого затопления откуда-то издалека, а потом к нему прибило течениями и другие острова поменьше. Неведомыми силами они держатся неподалеку друг от друга и оборачиваются вокруг материка, не теряя своих приобретенных спутников. Архипелаг уже насчитывает их 18. Оттуда на шлюпе мы доберемся до восьмого острова, где нас примет на борт капитан Бригантины «Удачливая находка». Он любезно согласился высадить нас на берегу у зловещих сопок. И они тут же вернутся к своей цели, затопленному городу Стоунхольцу. Пока Изгой рядом, пираты не упустят ни дня для охоты за редкостями. Амиран меняет халат на уличный и надевает тяжелую цепь на шею. Еще бы, пираты потом почти 5 зим живут на поднятое из затонувшего Стоунхольца. Другие погружения и разбой составляют малую часть их дохода. Интересно было бы походить по лавкам пиратов, мечтательно тяну я. До Роунхельма добираются жалкие остатки того, что они привозят на материк. «Походишь, жена», — кривовато ухмыляется сумеречник. «Там можно найти что-то похожее на твой чудесный браслетик». Неожиданно мои щеки начинают печь. А дуванчик меня смог вогнать в краску? Уму непостижимо. Я сконфуженно замолкаю. С браслетом и правда вышло не очень. Неловкую паузу нарушает стук в дверь. Завтрак доставили в наши покои. Рори умело закрепляет булавками платок так, что он не спадает на глаза, нигде не тянет и красиво лежит. С прической и местной одеждой новоявленная служанка справляется лучше меня. Не такая она неловкая неумеха, как говорит. После плотного завтрака сумеречник отправляет нас гулять в сопровождении Ланса и Фарна, чтобы мы не заскучали. Понимает, что сидеть в красном яхонте невыносимо для неспокойных молодых вранов. И мы отправляемся бродить по городу, лишь бы часы ожидания не были столь невыносимо тягучими. «Вечером я отведу тебя в бане», — лукаво шепчет Амиран мне на ухо и исчезает в ближайшем переулке. Я киваю, и уже чуть позже до меня доходит, что совершенно не знаю, а для семейной пары предоставляется общая купальня с парилкой или нет, или мы разойдемся в разные секции для мужчин и женщин. Теперь буду томиться до вечера этим вопросом. Сегодня Эйзурсоль не вызывает у меня прежнего восторга. Вчерашний помост с рабами и истощенное состояние Рори затмили красоты белого города. Когда мы проходим по кварталу ювелиров, ее начинает трясти от страха. Девчонка, как зверек, озирается по сторонам. Плевать, что здесь так не принято. Я обнимаю дрожащую девчонку. Мы чуть не бегом уходим из богатого района. Ланс тоже обеспокоенно поглядывает на Рори и успокаивающе кладет руку ей на плечо. Она заметно дергается, как от удара, зажимается и бросает затравленный взгляд на Лиса. Меня накрывает ужасная догадка. Неужели девчонка подвергалась насилию? И я не про плеть и розги в наказание за то, что она разбила дорогие предметы или сожгла утюком халат госпожи. Я вспоминаю свою беловолосую Онику. Что было бы с ней, окажись она здесь? Так больно становится, стоит только представить. У меня нет пока привязанности к юной вороне, но есть жгучее желание помочь девушке моего рода. Вранов осталось так мало, и по злому року почти все они оказались невольниками в Пирее. Заметив мой нерадостный вид, огневик предлагает пройти в припортовую область. Там дома проще, нет дорогих лавок, и не столь богатый люд бродит среди стоянок кораблей. «Рори», — пытаюсь я убедить девчонку, что ей больше ничего страшного не угрожает. Та почти перестала дрожать и озираться. «Я и мой муж не дадим тебя в обиду. Амиран Ран — не последний маг в Роунхельме и известный среди пирейцев и пиратов-торговец. Мы неспроста можем позволить себе путешествие на изгой. А те капитаны, кто имеет право водить туда свои корабли, не боясь быть разграбленными, откажутся взять на борт человека или мага с улицы, даже за баснословную сумму златых. Никто не посмеет тронуть тебя, зная, что ты принадлежишь нашей семье, понятно?» Рори неуверенно кивает. «После всех бед старая ворона послала мне благословение. Вас, госпожа Эвара!» «Мы можем идти дальше», — соглашаюсь я продолжить прогулку. Но очень хочу вернуться в Хан-сарай и мечтаю наказать по заслугам тех, кто поднял руку на беззащитную девчушку. Мы проходим вдоль всей бухты Эйзур, двигаясь на север. Вскоре причалы остаются позади, как и деревянный настил, освобождая широкую кромку песка. Вдоль нее стелится обычная каменная мостовая, но более старая и потертая. Она повторяет изгибы береговой линии и теряется вдали. Плодовые деревья перемеживаются лавочками и торголами, создающими на солнцепёке островки тени. Сегодня здесь сильно пахнет водорослями. Их принесло бурей. Они толпятся и качаются у берега. Их выбрасывает волнами на мелкий песок густыми неопрятными комками. Из порта отходят груженные корабли, похожие на обожравшихся уток. Они сбоку на бок качаются на волнах. Отсюда их хорошо видно, а в порту мешают густо пришвартованные к причалам судна. За редким исключением корабли держат свой путь на юг, порт Инсгальдьяра. Мало кто из капитанов готов иметь дела с пиратами, а близость погиблых земель уменьшает и так незначительное количество дерзких судовладельцев. Над кораблями, гордо раскинувшими молочные паруса, вьются стаи чаек. Их крики слышны и на берегу. Ветер и водный простор заставляют меня испытывать неистовое желание лететь, бросить все и раскинуть крылья, без оглядки на то, что вода не моя стихия. Тяга к свободе гулко стучит в груди. Немедленно, сейчас. «Ты хочешь летать, Рори?» — восторженно спрашиваю я девчонку, завороженная мыслями о полете. «Я не умею, госпожа!» — понурив голову, шепчет ворона. «Как? Почему? Птица не умеет летать? Птица без полета? Умереть недолго от такой тоски! Но почему?» — я недоуменно ловлю испуганный взгляд вишневых глаз. «Меня очень рано продали. Мама не успела научить меня. А в рабском клейме, что на мне оставил первый хозяин, стоит запрет. Полечу, и крылья мои сгорят», — совсем понуро шепчет Рори. Желание полета сворачивается в тяжелый ком, сдавливая грудь. Порывисто дышу, пытаясь остановить приступ тошноты и как-то переварить тот кошмар наяву, что вынесла маленькая беззащитная девочка. Это как запретить ходить под страхом лишить ног. И не придумаешь ужаснее наказания для врана. «Я научу тебя летать, Рори!» — запальчиво шепчу я и снова сжимаю в объятиях бедного обездоленного ребенка. Моя ненависть к Пиреи и ее порядкам горит во мне как никогда. «Мы снимем с тебя клеймо», — обещаю я плачущей девчонке, едва сдерживая собственные слезы. И слышу, как она повторяет: «Спасибо, спасибо, госпожа!» Мы еще немного наблюдаем за океаном, смотрим на близко проплывающие корабли, оставляющие за собой колею из воды, поднимают рыбешку на поверхность, обеспечивая хищным птицам легкое пропитание. Становится совсем знойно. Светило поднялось высоко, не скупясь отдавая тепло. Жару я люблю куда меньше, чем лютый холод. Чуть прохладная погода или едва теплая с ласковым солнцем — то, что нужно. На востоке же светило жжет немилосердно. Летом меня бы не спас ни платок, ни торгола. Цветастая закрытая одежда из гладкого прохладного шелка защищает кожу от палящих лучей. Но я постепенно нагреваюсь, да так, что начинаю мечтать окунуться в холодные воды темного океана, при том, что вовсе не люблю открытые водоемы, особенно такие коварные. Я озираюсь в поисках тени. «Госпожа Эва, скоро ваш муж прибудет. Спрячемся под крышей торголы», — благодушно предлагает красноволосый огневик. Он всегда очень внимателен, а ему вряд ли жар доставляет неудобства. Я и забыла, что у нас двое сопровождающих. Они находились чуть в стороне, деликатно не мешая нам с Рори. Мы ждем в тени, но о бане я и слышать не хочу больше. Завидев Амирана, испытываю настоящую радость. Он приближается к беседке широкими шагами, с довольной улыбкой. Неужели маги-погодники дали добро? «Завтра», — объявляет он хорошую новость. «Сори Шуруш готов отплыть завтра. Собираемся. Ланс, продавай повозку. Сундуки и мешки оставь на ночь в вашей комнате. На рассвете встречаемся на третьем причале», — раздает он указания. «А как мы будем возвращаться домой?» — удивляюсь я. И нехорошие мысли назойливыми мухами тут же начинают жужжание в моей голове. Чуяла, что добрые новости на этом заканчиваются. «Я не знаю, Эви», — глядя прямо в глаза, сознается сумеречный маг. «Его ответ заставляет меня остолбенеть», сработав лучше ошеломляющего амулета.